Глава 9. «Что вы хотели?» — спросила Лиза настороженно, глядя на девушку, которая смотрела на нее в ответ, как на раздавленного таракана. Порывшись в памяти, Лиза вспомнила, что это Теона Маланор, одна из принцесс-невест. Маланор считалась второй признанной красавицей в семи королевствах. Жгучие черные волосы, ярко-зеленые глаза, высокая грудь, тонкая талия, хрупкое телосложение — Теона действительно была привлекательной, только все портило выражение отвращения на лице, смешанное с каким-то болезненным любопытством. «Пришла посмотреть, что за мусорная крыса лезет туда, куда ей не следует», — ответила Теона. Лиза моргнула. Она не ожидала, что девушка начнет с оскорблений. «И зачем тогда ты пришла сюда? Тебе просто стоило посмотреться в зеркало», ответила рефлекторно Лиза, и только потом подумала, что все-таки, наверное, не следовало сразу ругаться с одной из невест. Теона, услышав слова Лизы, замерла. Несколько секунд она переваривала сказанное, а затем ее лицо исказилось и покрылось некрасивыми пятнами. Судя по тому, как девушка набрала в грудь воздуха, она хотела разразиться тирадой, но почему-то в последний момент придержала язык. Некоторое время она молчала, рассматривая Лизу внимательным и придирчивым взглядом. «Лизандра?» — спросила она недоверчиво спустя пару минут. Желудок Лизы сделал кульбит. Ее охватило волнение, но она сделала все возможное, чтобы испуг не отразился на лице. «Это не мое имя», — ответила она честно, стараясь, чтобы голос не дрожал. Теона нахмурилась, продолжая сверлить ее взглядом. В какой-то момент на ее лице появилось расчетливое выражение. «Хорошо», — сказала она довольно мягко. Лиза напряглась. «Раз ты настаиваешь, я слышала, что ты пыталась сбежать. Это так?» «Конечно, нет», — немедленно отреклась Лиза от любых слухов. Для остальных она вовсе не сбегала, просто сменила работу, забыв уведомить предыдущего начальника. Теона раздраженно фыркнула. «Перестань, все об этом знают», — бросила она, присаживаясь на стул неподалеку. «Но я здесь не за этим», — добавила Теона быстро, заметив, что ей снова собирались возразить. «Я хочу предложить тебе сделку». Лиза прищурилась. У нее не было ни грамма доверия к этой принцессе. «Какую?» — все-таки спросила она. «Я хочу, чтобы ты исчезла», — прямо ответила Маланор. Лиза, услышав эти слова, напряглась. Обычно слово «исчезла» используют только в одном случае. «О, не волнуйся, мне не нужна твоя жизнь». Теона закатила глаза и брезгливо скривилась. «Просто твое присутствие в замке слишком шумное. Это раздражает. Поэтому я помогу тебе исчезнуть». Лиза, услышав сказанное, задумалась. Это была возможность. «И как это будет выглядеть?» спросила она осторожно. «Мои люди выведут тебя из города и проведут по тайным тропам в Эсмор. Согласись, никто тебя там искать не будет. А дальше смотри сама. Можешь остаться в Эсморе, а можешь отправиться в Аманджал». Лиза хмуро посмотрела на Маланор. Можно ли ей доверять? Конечно, нет. Но предложение Теоны было тем самым шансом, который она не могла упустить. В итоге Лиза решила, что главное – выбраться из замка, а там она постарается как можно скорее сбежать от людей Маланор. «Мне нужны деньги и новая одежда», – выдала Лиза без всякого смущения. Теона с легким удивлением на нее посмотрела. «Наглая, не так ли?» – спросила Маланор и окинула ее презрительным взглядом. Лиза легко улыбнулась. «Я могу быть еще более шумной». Теона фыркнула и поднялась. «Будь готова сегодня ночью. Мои люди придут за тобой». Лиза подумала о своей ноге, но не стала напоминать об этом. «Хорошо». Вместо этого согласилась она и расслабилась. Маланора не подумала прощаться. Просто бросила на Лизу еще один внимательный взгляд и ушла. Днем король посетил Лизу, но не спросил о другой принцессе. Казалось, его не беспокоили их дела. Его волновало кое-что другое. «Тебе знаком этот предмет?» спросил он и поднял руку. Лиза с интересом опустила взгляд. В тот же миг ее сердце почти остановилось. Она понятия не имела, как ей удалось удержать прежнее выражение лица. Откуда это у короля? Как она могла забыть о чем-то настолько важном? Подняв взгляд, Лиза вежливо улыбнулась и ответила. «Нет, Ваше Величество, я никогда раньше не видела это украшение». Эридан прищурился. Он был уверен, что ему сейчас солгали. «Я нашел это в комнате твоей госпожи», — пояснил он, зорко наблюдая за лицом девушки. «На нем морочные чары». «Что это?» — как можно невиннее спросила Лиза, чувствуя, как холодеет душа. «Неужели ее раскрыли?» «Заклинание, которое меняет внешность», — любезно пояснил Эридан, хотя и был почти уверен, что Бет и сама все это прекрасно знала. «О!» — протянула Лиза. «Интересная вещь! Но я все равно никогда его не видела», — стояла она на своем. Лиза была уверена, что ее обман не откроется до тех пор, пока она сама не признается, что кулон принадлежал ей. Вернее, бывшей владелице тела. Поэтому она смело посмотрела в глаза королю, напустив на себя невинный и невежественный вид. «Я рад, если это так», — произнес Эридан и сел ближе. «Но мне хотелось бы кое в чем убедиться». «В чем?» — задала Лиза вопрос онемевшими губами. Так сильно она волновалась только в институте, когда на экзамене попался невыученный билет, а преподаватель был из тех, кто мог вынуть душу дополнительными вопросами по теме. «Надень», — попросил Эридан, протягивая ей кулон. Лиза посмотрела на предмет, как на ядовитую змею. Она никак не могла сделать это, ведь тогда правда откроется. Видение того, как она становится одной из жен в гареме короля, мгновенно вспыхнуло в ее голове, укрепляя решимость сделать все возможное, чтобы не допустить подобного результата. «Как я могу?» — Лиза неловко посмотрела на короля. «Это такая важная вещь, а я простая служанка». «Ничего». Эридан легко отмахнулся от ее аргумента. «Он не настолько дорогой». Лиза практически скрипнула зубами, но отчетливо показать свое нежелание все равно не могла. «Но я боюсь этого», — тихо сказала она и посмотрела на короля жалостным взглядом. «Разве там нет магии? А вдруг это навредит мне? Нет, я никак не могу». Эридан некоторое время молчал, рассматривая лицо девушки перед собой. Милое выражение на нем заставляло его ощущать себя странно. С одной стороны, он хорошо понимал, что Бет пытается им манипулировать, а с другой стороны, что-то внутри него хотело уступить ей. «Он не опасен». Стиснув сердце в кулаке и запретив себе идти на поводу молящих о пощаде глаз, продолжил он. «Я лично его проверил. Ты не веришь своему королю?» Лиза мысленно ругнулась и едва сдержала желание сказать, что он не ее король. «Как я могу?» Слабо пробормотала она, но почти сразу воодушевилась, придумав еще одну причину не надевать кулон. «Я чувствую в нем что-то злое, Ваше Величество», выдала она с преувеличенным страхом. «Может быть, он несет вред только женщинам?» Эридан обдумал эту мысль. На самом деле подобное не было чем-то невозможным. Маги в их мире могли создавать артефакты направленного действия. Заложенные в них заклинания начинали работать только тогда, когда с предметом соприкасался определенный человек. В принципе, кулон в его руке был именно таким. Чары на нем точно были, но они не были активны все время. «Хорошо», — согласился Эридан. Пусть он знал, что шанс наличия вредоносной магии минимален, но не желал рисковать. Тем более, когда дело касалось лежащей перед ним девушки. «Я проверю его повторно». Лиза выдохнула. Она почти вскрикнула от радости, но вовремя сдержалась. «Спасибо, Ваше Величество», — поблагодарила она кротко, не смея поверить в свою удачу. Лиза очень надеялась, что сможет сбежать из замка прежде, чем король проверит кулон и вернется к ней с повторной просьбой примерить его. Эридан понимал, что Бет не просто так не хотела надевать кулон, но ее аргумент звучал серьезным, поэтому все-таки уступил. Тем более, проверка не должна была занять много времени. Он собирался повторить свою просьбу на следующий день. Он был уверен, что девушка никуда не денется. Когда король покинул комнату, Лиза выдохнула. Она не могла поверить, что была так близка к разоблачению. Следующие пару часов она не могла спокойно ни лежать, ни сидеть. Хотелось как можно скорее покинуть это место. К ее облегчению сразу, как только стемнело, дверь в комнату открылась, и на пороге возник мужчина в темной одежде. Его лицо было непримечательным, если не считать острого и опасного взгляда. «Добрый вечер», — Вежливо поздоровалась Лиза, с ожиданием глядя на мужчину. «Вы от...» «Да», — перебил он. «Надень», — добавил визитер и кинул ей какую-то черную тряпку. Это оказался плащ с капюшоном. «Одежда, деньги получишь позже. А теперь поспеши». Лизе не очень нравилось, что мужчина обращался с ней так бесцеремонно. Но она списала это на то, что человек был из тех грубиянов, которым плевать на элементарные правила вежливости. Накинув плащ на плечи, она последовала за мужчиной. В коридоре обнаружились лежащие на полу стражники. Лиза покосилась на них. «Они мертвы?» — спросила она, ощущая ужас от того, что могла стать причиной смерти этих людей. Человек бросил на охранников безразличный взгляд. «Спят», — пояснил он, и направился прочь. Лиза поспешила за ним. Каким-то образом человек смог провести их так, чтобы они ни с кем не встретились. Спустя время они добрались до выхода, около которого их ждали. Это была Теона. Рядом с ней стоял мешок. «Одежда», — пояснила она и кивнула на мешок. «Деньги», — добавила принцесса и сунула в руки Лизы черный мешочек, внутри которого звонко звякнули монеты. «Спасибо», — поблагодарила Лиза. Подхватив мешок, она выжидающе посмотрела на мужчину. Тот сразу открыл перед ней дверь. Лиза проскользнула в коридор. Мужчина направился за ней, но тонкая рука задержала его. Он вопросительно посмотрел на Маланор. «Убить», — тихо произнесла она. Награда в ее руках. Услышав приказ, человек бесстрастно кивнул, а затем вошел в коридор и закрыл за собой дверь. Усмехнувшись, Теона вытерла руки платком и пошла прочь. Лиза ничего об этом не знала. В ее голове было лишь стремление как можно скорее уйти из замка. Не следовало медлить, ведь удача не бесконечна. Король мог вернуться в любое время, и тогда она не сможет отказаться от примерки кулона. Коридор, в который она попала, заканчивался еще одной дверью, выходящей в задний замковый двор. Прежде чем выйти, Лиза остановилась и осмотрелась. «Иди», — произнес мужчина сзади, а затем обогнул Лизу и без опасений вышел на улицу. Снаружи действительно никого не было, но покинуть замковую территорию можно было только через охраняемые стражи ворота. «Разве нас не задержат?» — спросила Лиза встревоженно, когда они окольными путями добрались до цели. «Тебе не стоит думать об этом», — ответил человек. Когда они подошли к воротам, перед ними возник один из стражников. Окинув их взглядом, он сел на землю и притворился уснувшим. «Идем», — произнес мужчина. Лиза встрепенулась. За время, пока она наблюдала за действиями охранника, человек успел открыть створку. Вскоре они оба оказались по ту сторону стены. Еще через какое-то время их фигуры скрылись среди теней городских переулков. Лиза была рада, что приняла предложение Теоны. Сама она вряд ли смогла бы сбежать так гладко. Но несмотря на удовлетворение от правильного принятого решения, она ощущала какую-то смутную тревогу. Это если, конечно, не считать иррациональной грусти из-за того, что они с королем больше не увидятся. Почему эта мысль то и дело появлялась в ее голове, Лиза понятия не имела и просто каждый раз отгоняла ее, старалась не думать ни о чем, кроме своего будущего. «Сюда!» — позвал ее в какой-то момент мужчина и указал на особо темный проулок. Ощущение угрозы стало сильнее. «Это не опасно?» — спросила она тихо, подходя ближе. По какой-то причине это место заставляло шевелиться волосы у нее на голове. «Все в порядке», — заверил мужчина. «Это самый короткий путь до городской стены. Мы не можем медлить. Скоро смена стражи на воротах». Лиза кивнула. Она понимала, что нужно спешить, но все равно почему-то не хотелось идти этим путем. «Может, мы...» «Не тяни время», — нетерпеливо перебил мужчина. В этот момент до них донесся шум из замка. Оба оглянулись. Судя по всему, ее пропажа была обнаружена. «Ну...» Мужчина нетерпеливо на нее посмотрел. Лиза стиснула зубы. Она действительно не могла больше ждать, поэтому, вздохнув глубже, сделала шаг вперед. Человек позади нее зло оскалился, а затем тихо достал из кармана удавку и покрепче ее перехватил, готовый в любой момент броситься вперед. Лиза ощутила, как ее душа дрогнула. Все внутри противилось тому, чтобы идти вперед. Поэтому Лиза решила еще раз спросить у мужчины, не могут ли они выбрать другой путь. В момент, когда она хотела обернуться и попросить изменить маршрут, произошло сразу несколько вещей. Мужчина кинулся вперед, собираясь накинуть веревку на шею Лизы, а сама Лиза споткнулась и рухнула на землю. Это произошло так неожиданно, что человек замер, не сразу осознав, что произошло. «Проклятие!» – пробормотала Лиза, ощущая, что состояние ее и так поврежденной ноги ухудшилось. «Помогите мне!» – начала она, поднимая взгляд. Ее голос сразу оборвался. Лизе не нужно было думать дважды, чтобы понять, что происходит. Пусть было темно, но она все равно очень хорошо видела висящую в руках человека веревку. «Ты!» – прорычал мужчина, готовый повторить попытку. Лиза отшатнулась. Не было сомнений, она не сможет достаточно быстро встать на ноги. Плащ и длинное платье сильно мешали. «Не подходи!» – потребовала она, пытаясь придумать, что делать. «Не волнуйся, больно не будет», – пообещал мужчина и кинулся на нее. Лиза вскрикнула, а потом рефлекторно вскинула ногу, желая как можно сильнее легнуть нападающего. Она не рассчитывала, что у нее хоть что-то получится, но неожиданно удар нашел цель. Мужчина захрипел и, прижав руки к паху, рухнул на колени. Лиза изумленно на него посмотрела. «Ты!» — со злостью выдал мужчина. Он явно собирался снова встать, но не смог, так как что-то появилось из темноты и с силой ударило его по голове. Лиза видела, как глаза человека закатились, а сам он мешком свалился прямо перед ней. «Хороший удар, девочка!» – проскрежетал скрипучий голос. Лиза подняла взгляд и увидела чью-то темную фигуру.